Почему так получилось? Почему ушла? Что скажешь? Что такого я не сделал, чтобы ты со мной осталась? Ты меня совсем не слышишь или просто пошутила? Шутка вышла неудачной, я ее совсем не понял. Звезды в небе не исчезнут, и холодный свет не греет, и любовь они не греют никому и никогда, никогда. Что ты скажешь мне в ответ? Может да, а может и нет. Ты же скажешь, как отрежешь. Слов моих ты не услышишь. Вспомни, как нам было вместе. Дни и ночи проходили. Мы друг друга так любили. Ничего вокруг не замечали. Звезды в небе не исчезнут. И холодный свет не греет. И любовь они не греют. Никому и никогда, никогда. Разговоры, разговоры, а зачем они нужны нам? В разговоры я не верю, докажи все лучше делом. А куда любовь уходит, на какой звезде осела? Я верну ее на землю, чтобы ты ее согрела. Звезды в небе не исчезнут, и холодный свет не греет, и любовь они не греют никому и никогда, никогда.